33. Рыбалка. «Вот о чем я сейчас подумал», — закончив бурить лунку во льду, сказал Стальнов рядом стоящему журналисту Навруцкому. «Если так образно подумать, то Чукотку как девицу дважды изнасиловали. Бывший губернатор ее изнасиловал. И к тому же еще и обобрал до нитки. Теперешние налетевшие вороны, так называемая команда молодого губернатора, тоже насилуют ее, но за это хорошо платят выстроенными коттеджами, магазинами, отремонтированными домами, благоустроенными улицами. А чувство боли, как у изнасилованной женщины, что в первом, что во втором случае, остается. Вот в чем больной вопрос. Мне тоже бывает не по себе, когда я вижу, как свысока со мной обращаются прибывшие на Чукотку малые и большие начальники. Я лишь усмехаюсь в себе. Вечного ничего нет. И это их колонизаторской браваде придет конец, ответил Навруцкий, беря длинный бур из рук ученого. Людей можно обмануть, задобрить подачками, но время и не обманешь, и не задобришь. Слава Богу, что хоть эта величина неизменная. Если бы мы все об этом помнили. Навруцкий отошел на несколько метров от Стального и стал крутить бур. Острые ножи впились в стылый твердый лед. Белая стружка поползла вверх. Зазвенели стальные ножи, срезая лед. Через несколько минут полутораметровой толщины ледяной панцирь был прошит стальным буром. Вода стального цвета заполнила лунку. Стальнов уже размотал удочку, забросил ее в лунку и успел поймать первую корюшку. Серебристая небольшая рыбешка, пахнущая свежими огурцами, затрепетала на леске. «Ну вот, с почином!» — весело крикнул ученый. «Вот он, азарт хищника-рыбака! И в этом наша страсть и радость!» Ответил ему журналист, тоже вытаскивая из лунки свою первую рыбешку. «Я размышлял сегодня над твоим рассказом о встрече с членом комиссии. Как его?» «Нукитин». «Вот-вот. Фамилия-то какая-то дурацкая. В этом тоже что-то есть». Фамилии, между прочим, многое могут сказать о человеке. А у женщин они бывают взяты у мужчин во время замужества. Тем не менее. Но не об этом сейчас речь. Так вот, что я скажу по поводу хамства этого московского чиновника. Он, видимо, знал, что за этими местными двумя придурками Бугровым и Чеснухиным, кто-то стоит сильный, властный, вернее, обладающий высоким положением. И я вычислил этого человека. «И кто же он?» — заинтересованно спросил Навруцкий. «Кардинал». «Кардинал» — это прозвище одного из заместителей губернатора. Несмотря на смену губернаторов, он неизменно остается при власти. «Он незаменим», — удивленно сказал Навруцкий. «Незаменимых людей нет», — глубокомысленно произнес Стальнов. Ученый ловко подсек удочкой и стал быстро, энергично наматывать леску на руку. Вскоре над лункой заизвивалась очередная корюшка. «Крупная идет, и погода сегодня на удивление», — сказал Навруцкий, также наматывая леску на руку. Он чувствовал, как в глубине воды, подо льдом,